Все групповые нормы являются социальными нормами, то есть представляют собой установление, модели, эталоны должного с точки зрения общества в целом и социальных групп и их членов поведения. Бобнева, 1978, страница 3. В более узком смысле групповые нормы — это определенные правила, которые выработаны группой, приняты ею, и которым должно подчиняться поведение ее членов, чтобы их пребывание в группе было возможно. Нормы выполняют таким образом регулятивную функцию по отношению к каждому члену группы. Нормы группы связаны с ценностями, так как любые правила могут быть сформулированы только на основании принятия или отвержения каких-то социально значимых явлений. Обозов, 1979, страница 156. Ценности каждой группы складываются на основании выработки определенного отношения к социальным явлениям, продиктованного местом данной группы в системе общественных отношений, ее опытом и целями. Хотя проблема ценностей в ее полном объеме исследуется в социологии, для социальной психологии крайне важно обозначить некоторые принципы. Важнейшим из них является признание различной значимости разных ценностей для групповой жизнедеятельности, различные их соотношения с ценностями общества. Когда речь идет об относительно общих и абстрактных понятиях, например, о добре, зле, счастье и тому подобном, то можно сказать, что на этом уровне ценности являются общими для всех общественных групп, и они могут быть рассмотрены как ценности общества. Однако при переходе к оцениванию более конкретных общественных явлений, например, таких как труд, образование, культура, группы начинают различаться по принимаемым оценкам. Ценности различных социальных групп могут не совпадать между собой, и в этом случае трудно говорить уже о ценностях общества. Специфика отношения к каждой из таких ценностей определяется местом социальной группы в системе общественных отношений. Нормы, как правило, регулирующие поведение и деятельность членов группы, естественно, опираются именно на групповые ценности, хотя правила обыденного поведения могут и не нести на себе какой-то особой специфики группы. Нормы группы включают в себя таким образом и общезначимые нормы, и специфические, выработанные именно данной группой. Все они в совокупности выступают важным фактором регуляции социального поведения, и важно выявить соотношение двух этих типов норм в жизнедеятельности каждой группы, причем в конкретном типе общества. Понять взаимоотношения индивида с группой можно только при условии выявления того, какие нормы группы он принимает и какие отвергает, какие ценности разделяет и почему он так поступает. Все это приобретает особое значение, когда возникает рассогласование норм и ценностей группы и общества, когда группа начинает ориентироваться на ценности, не совпадающие с нормами общества. Важная проблема — это мера принятия норм каждым членом группы. Как соотносятся для него социальные, групповые и личностные нормы? Одна из функций социальных и в том числе групповых норм, состоит именно в том, что при их посредстве требования общества адресуются и предъявляются человеку как личности и члену той или иной группы общности общества. Бобнева, 1978, страница 72. При этом необходим анализ санкций, механизмов, посредством которых группа возвращает своего члена на путь соблюдения норм. Санкции могут быть двух типов – поощрительные и запретительные. Их система предназначена не для того, чтобы компенсировать несоблюдение норм, но для того, чтобы обеспечить соблюдение норм. Скрыта зависимость между статусом индивида в группе и соблюдением им норм. Как правило, люди с высоким статусом более конформны, в большей степени стремятся соответствовать нормам. Как будет показано далее, им иногда в большей степени позволено нарушать нормы. Исследование санкций имеет смысл лишь при условии анализа конкретных групп, так как содержание санкций соотнесено с содержанием норм, а последние обусловлены свойствами группы.